Эдуард Вениаминович Лимонов. Апология Чукчей. Мои книги, мои войны, мои женщины. Сборник. От автора. В книге, которую ты открыл, читатель, тебя ожидают тексты, написанные мною в последние 5 лет. Диапазон повествования простирается от тюрьмы и Сумы на одной крайности шкалы до светской жизни и романтических приключений с опасными женщинами, как другой крайности. Первый же текст «Добро пожаловать в ад» кинематографически пронесет тебя через необыкновенные приключения в Центральной Азии. Вооруженное восстание в Кокчетаве не удалось, и... Ты найдешь множество экзотики, нестандартного поведения и нестандартных мыслей нестандартного автора Эдуарда Лимонова. Я уверен, что интерес твой не ослабеет до самой последней страницы. Тебе будет отлично и жутко весело. Тексты, собранные здесь впервые воедино, публиковались в лучших журналах России. В GQ, в Glamour, в Снобе, в Rolling Stone, в Афише. А из новых – в Sex and the City, в Жаре и других, таких как Forbes и журнал Италия. Эдуард Лимонов. Приключения. Добро пожаловать в ад. В моей биографии есть малоизвестный эпизод 1997 года, достойный создания на его основе захватывающего приключенческого фильма-сериала. Судите сами. Весна. Отряд нацболов, 9 человек, во главе с Лимоновым едет участвовать в... Назовем целью участия в отделении Кокчетавской области от Республики Казахстан. Областной совет. Так случилось в тот год. Маслихат насчитывал в своем составе 22 русских и только 2 казахов. 2 мая в Кокчетаве должен был состояться казачий круг, на котором будет провозглашена независимость Кокчетавской области. Затем за независимость должен был проголосовать маслихат. В случае неудачи мирного пути планировалось вооруженное восстание. Каков сюжет, а? В марте семиреченские казаки приехали в Москву и попросили нас о помощи. Либо деньгами, либо людьми. Денег у нас не было, мы сформировали отряд и поехали. Что из этого вышло, я вижу, оглядываясь за мое плечо, в ярких сценах. Предлагаю обернуться со мной. Плацкартный вагон. Заняли 2 с лишним плацкартных, открытых взглядом купе. Пацаны и молодые мужики. В составе отряда майор-пограничник, старший лейтенант, оперативник милиции, рок-музыкант, студент-геолог, мент из муниципальной милиции, художник, юный татуированный панк, беглый студент с Украины. Ну и я, председатель партии. В районе станции Белинской, не доезжая Пензы, подверглись обыску московских оперативников. Пулеметы везете? Стало ясно, что наш отряд ведут спецслужбы. Еще один обыск за городом Уфа. И еще один, ночной, где-то между Петропавловском и Кокчетавом, уже на территории Республики Казахстан. Обыскивали хмурые казахи в черных кожаных куртках. Следующая сцена. Перрон железнодорожного вокзала в городе Кокчетав. Утро. Перрон весь залит людской жижей, милицией и военными. Гляжу из открытых для высадки дверей вагона, стою за проводником. Ругаю себя матом за неопытность. Нужно было сойти с поезда на какой-нибудь станции до Кокчетава. Но теперь уже не поправишься. Первым выхожу из вагона, отряд за мной. Решительно шагаем куда-то. По пути меня узнает Галина Морозова. Она встречала людей ЛДПР. Должны были приехать? Обещали, но никогда не приехали. Далеко мы не продвигаемся. На том же перроне нас берут в плен всех. Вместе с Морозовой. Ведут в местный отдел милиции при вокзале. Сажают в железные клетки. Проводят обыск наших рюкзаков. Называют боевиками. Появляется хмурый человек в плаще и кепке. Подполковник Гард. Приглашает меня к себе в кабинет. Там уже в наличии 4 казаха с видеокамерами и множество милицейских начальников. Гард, ясно, что потомок ссыльных немцев, читает. Я, подполковник Гард, начальник линейной милиции города Кокчетава. Я уполномочен довести до вашего сведения постановление Генпрокуратуры Республики Казахстан по поводу проведения казачьего круга в городе Кокчетав. Проведение данного мероприятия запрещено. Гард предлагает мне ознакомиться с бумагой и подписать на обороте, что я ознакомлен. Я подписываю. Далее следует неожиданное заявление Гарда. Вы можете вернуться в Россию, но можете оставаться на территории Республики Казахстан при условии, что не будете участвовать в политических акциях. Я. Мы остаемся, подполковник. Гард потрясен. В квартире Морозовой. Три комнаты, первый этаж. Эту зиму в Кокчетаве было тяжело. Отказали и канализационная система города, и электроснабжение. Жители высоток вырыли во дворах землянки. Там готовили пищу на открытом огне. Все леса и рощи вокруг города вырублены. Мы ждем установления связи с казаками. По нашим сведениям, не все арестованы. Между тем, власти Казахстана серьезно подготовились к русскому казачьему восстанию. Все дороги в город блокированы. Железная дорога и аэропорт тоже. У дома Морозовой нас стерегут и охраняют военные и казахская милиция. Каждое утро к нам приходит майор казахской национальной безопасности Карибаев. Рыжеватый, спокойный и умный мужик лет 40. Проводит у нас весь день. Беседует со мной до потери сознания, желая меня к себе расположить. Цитируем обильно казахского Акына Абая и Омара Хайяма. Спрашиваю, почему вы нас не арестовали на железнодорожной станции? Смеется. Еще успеем, а если серьезно, вопрос о вашем аресте обсуждался на уровне премьер-министра. Решили, что арест такого известного человека повредит Казахстану. Карибаев сообщает мне, что 4 мая специальным указом Совета министров Кокчетавская область ликвидирована. Слета с северо-казахстанской, маслихат распущен, так что никакого русского большинства более. Неделя проходит в квартире Морозовой, в город не выпускают. Майор Карибаев приносит водку и пьет со мной, явно желая, чтоб я разговорился. Я пью, но не рассказываю, рассказывает Карибаев. Ребята ходят злые, матерят казаков. И где они? На 9-й либо на 10-й день в квартиру Морозовой пробирается связной казак. В полной темноте я поднимаюсь с ним на лестничную клетку 3-го этажа. Он закуривает что-то вонючее и нашептывает мне в ухо нерадостные вести. Когда затягивается, видно, что на руке отсутствуют 2 пальца. Проведена совместная операция российских и казахстанских спецслужб по подавлению русского восстания в Кокчетаве. Российские спецслужбы разгромили 2 базы восстания по ту сторону границы, в Курганской и Омской областях. Арестованы, он перечисляет фамилии руководителей восстания. «А что делать нам?» — задаю вопрос. «Спасайтесь, хлопцы, как можете». Молчит. «Есть сведения, что вас в России арестуют, как только вы пересечете границу». И казак уходит в темноте вниз по лестнице. Ужинаем. Кашу с тушенкой. Встаю, говорю о ситуации. Восстание подавлено. Надежд, что вдруг вспыхнет, нет. Русское восстание подавлено с помощью России, что ни в какие ворота не лезет. Есть сведения, что в России нас арестуют. Нужно принять решение. Какие есть мнения? Мнения они высказали. Потом я сказал мое. Предлагаю не возвращаться в Россию, но попытаться пробиться к нашим в Таджикистан. Там стоит 201-я Гатчинская 2-жды краснознаменная дивизия. Мои слова тонут в крике «Ура!». Следующая сцена. Поезд катит сквозь синюю весеннюю степь в город Алма-Ату. До него 1700 километров. Майору Карибаеву я сказал, что мы желаем посмотреть столицу республики. Карибаев помог нам взять ЖД-билеты, а вечером перед отъездом... О, Восток — дело тонкое. Приготовил нам бишбармак. Сам. За поеданием бишбармака и прощальными пузырями водки я сказал майору. Не в службу, а в дружбу. Позвоните в Алма-Ату. Предупредите о нашем прибытии свою службу КНБ. Все равно они будут за вашей спиной. Лучше предупредите. Пусть нас встретят на вокзале. Майор соглашается. Он и так бы предупредил. Поезд катит. Вагон плацкартный. Степь синяя. Со всех полок, даже с третьей, для багажа свешиваются ноги в шароварах. Торговки едут в Алма-Ату. Разговор. «Что же вы, русские, нас бросили?» «До Алматы 1700 километров. Великая степь в окнах. На телеграфных проводах висят обрезки телеграфных столбов. Те, что короче, спилены кочевниками с верблюда, те, что длиннее, с лошади. Деревьев-то в степи нет, а на чем мясо жарить? Далее блистательная сцена на перроне Алма-Аты. Солнце, снежные горы, телекамеры, чуть не десяток. Человек в темных очках, сопровождаемый однотипными агентами тоже в темных очках. Человек отрекомендовывается. Подполковник Бектасов Алихан Жилкадарович, КНБ. Его агенты вежливо наклоняют головы. Кадры из фильма «Из Бондианы». Джеймс Бонд в Центральной Азии. Спецслужбы предлагают отвезти нас в гостиницу. Не очень хочется. Государственная телекомпания «Хабар» вовсю снимает нас во всех ракурсах и просит у меня большое студийное интервью. Обещаю очень большое интервью, если они помогут нам с жильем. Мы неприхотливые, нам бы только устроиться всем вместе. Предлагают поехать к ним в телекомпанию, поговорить с их начальством. Садимся в микроавтобус с надписью «Хабар» и мчимся. Офис компании помещается на центральной площади, рядом с домом правительства и дворцом президента. Солнце, южный город. За нами, в кофейного цвета автомобиле, все в черных очках, едут подполковник Бектасов и его агенты. Супер! Чудо! Шпионская сказка. Бондиана. Квартира в центре Алма-Аты. Принадлежит матери журналиста Гриши Беденко. Рюкзаки, котелки, спальники, как военный лагерь. Между тем мы сочинили себе легенду. Мы, московские журналисты, едем в Таджикистан на поиски пропавшего товарища. Беденко дает нам контакты. Он как раз и работал в Таджикистане. Там и потерял ногу. Отряд играет в карты, пьет чай, стирает в ожидании отправки. Спустя еще несколько дней. Офис телекомпании «Хабар». День рождения директрисы Дариги Нурсултановны Назарбаевой, дочери президента. Пока журналисты и приглашенные гости угощаются алкоголем и поют под музыку, караоке оказалось популярнейшее местное времяпрепровождение. Меня ведут в кабинет Дариги. Перед дверью очередь с букетами, но меня проводят вне очереди. Из-за стола встает высокая молодая женщина в черном брючном костюме. Элегантная восточная молодая леди. Училась, возможно, в Оксфорде, а в элитной школе в Москве так уж точно. Светский разговор. Жалуются на недостаток телеведущих. В советское время казахский язык зачах. Пробую использовать ее в своих целях. Помогите, Дарига. У вас ведь в Таджикистане находится миротворческий батальон? Она соглашается, что да, находится. Перебросьте нас в Душанбе. У вас же военные борты наверняка туда летают. Она отвечает, что для переброски солдат и снаряжения казахский миротворческий батальон пользуется услугами российского авиаотряда. Предлагает принять участие в скромном, семейном, торжестве по поводу ее дня рождения. Черт. Придется искать другой путь в Таджикистан. Пьяный казахский журналист, завидев меня, издает крик: «Лимонов! Лимонов здесь, в сердце Азии! Протрите мне глаза!» В плацкартном вагоне поезда Алма-Ата-Ташкент. Последний перегон перед последней станцией на казахской территории. Нас, как подушки, потрошат казахские таможенники. Даже две банки с тушенкой открыли, тыкают в них вилкой. Не найдя ничего, меня отзывает в купе проводника длинный мент с желтым кантом на голубом погоне. «Куда едешь, знаешь?» «Ну, в Ташкент пока». «Там страшно», — казах смотрит мимо меня. «Там люди пропадают. Потом ворыки тела находят». Он молчит некоторое время. «Когда будут обыскивать, в глаза не смотри, смотри на руки». «Ну, бывай. Может, свидимся, если тебе повезет». Я возвращаюсь к своим ребятам, но молчу про то, что там страшно. Вспоминаю последний разговор с подполковником Бектасовым во дворе Алма-Аты. Что там происходит, мы не знаем. Честное слово, офицера не знаем. С тех пор, как их спецслужбы на нашей территории напали на узбекских оппозиционеров и увезли их, окровавленных, мы прекратили с ними отношения. На встрече с Бектасовым настоял я. Хотел провернуть тот же трюк, что и с майором Карибаевым. Дескать, позвоните в Ташкент, пусть нас встретят на вокзале. Предупредите соседские спецслужбы. На вокзале в Ташкенте нас все-таки встретили. Мы не успели пройти и полсотни метров, как нас окружили хорошо вооруженные менты. Наемники? Нет? Да? В линейном отделении нас стали оформлять. Я отметил, что почти все менты имели во рту золотые зубы. Дежурный капитан выслушал от меня нашу легенду, Едем в Душамбе, коллектив газеты «Лимонка», хотим отыскать нашего журналиста, Егорова Игоря Александровича, пропавшего в Таджикистане в конце марта. «Вы наемники», — уверенно говорит капитан, и улыбается. Целый ряд золотых зубов во рту. «Нет, мы журналисты». «Нет, вы наемники, и плохи ваши дела». Во время этого пререкания я заметил, что капитан разглядывает меня все пристальнее. Поразмышляв, он сказал уверенно. «Ты Лимонов? Я видел тебя по телевизору. Тебя казахи показывали». Поезд Ташкент-Самарканд. Капитан буквально впихнул нас в уже отходивший поезд. Я полагаю, он решил избавиться от меня как можно быстрее, поскольку я, шляющийся с отрядом здесь, в сердце Азии, представляю проблему. «Пусть эту проблему решают другие», — решил капитан. В поезде тоже были менты. Они медленно приближались к нам, методично проверяя все живое. Однако и тут нам повезло. За пару купе до нас ими был обнаружен бедолага без паспорта, и менты вплотную занялись им. Стали избивать его в купе проводников, а он орал. «Узбекистан не для слабонервных», — сказал я Лехе, муниципальному менту. «Он исполнял функции моего охранника». «Да, Эдуард», — покорно согласился Леха. «Да». Вокзал в Самарканде, 3 часа ночи. Я рассредоточил моих людей, рассадив их среди местных. Рядом со мной уселся человек с несколькими мешками свежего чеснока. Вокзал благоухает. Видимо, узбеки из деревень привезли на городской рынок дары природы. Моя тактика рассредоточения разбрасывания славянских рож среди аборигенов пока работает. Менты контролируют зал, но нас еще не обнаружили. В 6 утра в открывшейся кассе покупаем билеты до станции под немецким названием Динау. Ну, как Дахау. Динау на узбекской территории, но совсем рядом с таджикской границей. От Динау, нам сказали в кассе, можно автобусом добраться до Сары-Асия. Оттуда идет поезд Душамбе. Самарканде. Поезд у нас к самой ночи. Покидаем вокзал, поскольку здесь опасно. Отряды ментов проходят через зал во всех направлениях. Кого-то ищут. Может нас, может не нас. Но нужно отсюда сматываться. Сдаем вещи в камеру хранения. Осторожно. Подвое. Разделяя людей на группы, идем в старый город. Идем по голому фактически пространству, по желто-красной земле древней Согдианы, открытые взором. Какое-то шоссе, пропоровшее частный сектор. На шоссе почти нет автомобилей, прохожих тоже нет. Мимо нас медленно проезжают несколько милицейских автомобилей, но чудесным образом не останавливаются. Почему не останавливаются, выясняется к вечеру. Пока же я жутко ругаюсь, потому что мой отряд норовит сбиться в единое целое, а 9 славянских парней в тяжелых ботинках таки смахивают на воинское подразделение. Женщин вообще не видать. Все чаще встречаются красивые стройные старики в халатах и в головных уборах, называемых челма. Запомнился высокий старик в зеленом халате, красный кушак. Челма розовая плюс седая борода, просто древняя благородная фреска. В старом городе, слава Аллаху, есть толпа. Невероятный запах базара, благоухают мешки с изюмом, сушеными абрикосами, какими-то корнями. Продается разноцветный рис, в чистейших мясных лавках горит трава, отпугивающая мух. Русских лиц не видать, только в закоулках базара меня узнает пожилая пара. Почти на ходу он роняет. Тут очень сложно. И удаляется. Знаменитые голубые купола дворца Бибиханум, жены Тимура. Она построила все за 5 лет, пока Тимур был в походе на Китай. Возвратившись, он подумал, что видит мираж. У старой мечети потрясающие нищие в черных халатах. Перед ними, застывшими в древних позах, коврики. На ковриках зеленоватые обтрепанные бумажные деньги, сомы и монеты. Такое впечатление, что этим сомам 1000 лет. Яростный какой-то оборванец начинает, оскалив зубы, орать на нас. Понятно лишь Америк. До меня доходит, что он принимает нас за американцев. Он курит, и он курит гашиш. Это оборванец. Пробираемся на старое мусульманское кладбище, через пролом в стене за мечетью. Теряемся в его холмах и деревьях так, чтобы нас ниоткуда не было видно. Никому не было видно. Разве что птицам сверху. В Самарканде. Вторая половина дня, в отличие от первой, была зловещей драмой. Нас задерживали, арестовывали, обыскивали 8 раз. Каждый раз я был уверен, что мы никогда не выберемся из этой страны, что наши трупы всплывут в арыках. А Золотозубый, как все они, Увешанный оружием старший сержант упоенно показывал мне в здании вокзала, в каких местах он застрелил здесь 4 человек. «Один вот в прошлой осенью здесь упал», — указывал он носком сапога. «Я его дострелил. А мы вас за американцев весь день принимали». После 7-го по счету задержания людьми в штатском, отрекомендовавшимся как иммиграционная служба, мы полностью деморализованные взяли наши вещи из камеры хранения. Шел азиатский монотонный дождь. Мы прошли контроль при выходе на перрон. Медленно подполз поезд. Толпа с мешками, в количестве, как мне показалось, многих тысяч человек, пошла к поезду, и мы пошли. Из темноты возник человек с рацией в аккуратном черном костюме. «Таможенная служба. Пройдемте». За ним стояли еще 3, и к нему шли еще 2. Поезд «Ташкент-Динау» был забит человеческим мясом. Женщины в национальных костюмах, расшитые штаны и платья поверх, сидели на всех полках, свесив ноги. У меня в ногах устроились туркменка и ее мать. От таможенников мы ушли за 5 минут до отхода поезда, когда уже потеряли надежду. Появился большой начальник в тюбетейке, узнал меня, велел отпустить. Я пожал ему руку, и мы убежали. От Самарканда до Душанбе, если по прямой, рукой подать, но мешают горы, поэтому поезд идет петлей целую ночь через Карши, Амударинскую и Термез, забираясь на несколько часов на территорию Туркмении. Динау. Я заранее прикрепил ребят к нескольким узбекским женщинам, к тем, у кого было всех больше ребятишек и мешков. Так, чтобы они, нахлобучив кепки, тащили ребятишек и мешки. Маневр удался. Правда, их командир, я, совершил перед самой высадкой дисциплинарный проступок. Сунул перед высадкой под язык щепоть зеленой гадости. Нос или начхе. Меня угостил таджик, поросший щетиной. У меня тут же вспыхнуло лицо и загудело в голове. Пот залил лицо. Захотелось блевать. И вот в таком состоянии я вынужден был командовать. Но Бог любит дерзких. Мы прошли мимо внимательно озирающих толпу ментов, загрузились в автобус с выбитыми стеклами и под жаркий ветер, вдувающийся в автобус, зажатые как селедки в бочке, под какую-то индийскую музыку покатили в Сары-Асия. Просто восхитительно было. Вокруг одни прекрасные азиатские рожи. Сары-Асия. Мне было известно, что там нет никакого досмотра, и если удастся влезть в поезд, то можно пересечь границу. У водителя автобуса не было боковых зеркал, и он спрашивал, что там сзади, у пассажиров. Но доехали. Стало весело. Не то начхе повлиял, не то судьба перевернулась с решки на орла. Сары-Асия — захолустная станция. Жара. Пахнет азиатской весной разогревшейся смолой на шпалах. На шпалах расселись цыгане, целый табор, в голубых шелках. Когда прибыл состав на Душанбе, его окружила сотня солдат с дубинками, как эсэсовцы новый эшелон, прибывший в Треблинку. Таможенники выпрыгнули туда, как в барак с заключенными. По прошествии часа они стали выходить. Все в черных куртках, эти таможенники. Кто доволен, кто нет. Мы все стояли, а перед нами солдаты с дубинками. И вдруг, как по сигналу, толпа ринулась к вагону, игнорируя и дубинки, и солдат. Самые опытные кидали вещи в открытые окна и потом карабкались сами. Все это напоминало мексиканскую революцию. На некоторых цыганах были разорваны голубые шелка, со многих текла кровь. Нас не преследовали. Солдаты с дубинками снялись и ушли. Поезд тронулся. На окнах были железные сетки. Когда через некоторое время поезд по пути следования стали забрасывать камнями, мы поняли, зачем сетки. Я пошел отлить. Со мной мент Леха. В тамбуре мы увидели гроб. От гроба сладко воняло мертвечиной. Оказалось, из Москвы везут труп 23-летнего таджика, застреленного в Москве. Душанбе. Прикрываясь русской старухой, тащая ее вещи, мы выбрались на перрон, потом из вокзала. Город весь был в цветах, тропических запахах, яркий, розовый и красный. Город был в гроздьях цветов. Мы сели в троллейбус. Там был троллейбус, о господи. Я знал, что в гостинице «Таджикистан» живут русские журналисты. Вот туда мы и покатили. Когда мы ввалились, грязные, пыльные, топоча сапогами, в холле все притихли. Я прошел к женщине, сидевшей под табличкой «Менеджер». «Сколько у вас стоит номер?» Она назвала цену. Цена была невысокой, но я присвистнул. «Тогда я хочу позвонить». Она назвала цену. Я попросил ее набрать номер министра культуры и информации. «Вас беспокоит Эдуард Лимонов». «Министра нет в настоящее время», — ответил его помощник. «Я продиктовал номер газеты 201-й дивизии солдат России», — ответил подполковник Рамазанов. «Нам бы разместиться», — сказал я, назвав себя. «В гостинице дорого». «Сколько вас, Эдуард Вениаминович?» «Девятеро». Рамазанов в трубке лишь на секунду замешкался. «Что-нибудь придумаем. За вами сейчас придут офицеры». «Как вас сюда занесло, Эдуард Лимонов?» — спросила менеджер. «На поезде приехал». «На поезде?» — воскликнула менеджер. Все присутствовавшие в холле, включая двух японских журналистов, по-особенному посмотрели на нас. Как на воскресших лазарей. Уже через 20 минут прибыли офицеры, а еще через четверть часа мы уже входили через КПП на территорию 201-й. На следующее утро случилось землетрясение. Я спал в вагончике редакции, так там попадали со стен все фотографии в рамках. Некоторые стекла разбились. Солдаты во дворе сказали, что здесь это обычное дело, да и трясет не сильно, хотя балла 4 будет. И солдаты занялись своими делами. Потом оказалось, что было выше 5 баллов. Накануне вечером я допоздна пил водку с полковником Крюковым, начальником штаба дивизии. Он приехал к ночи, прослышав про свежего человека. Вот что я от него узнал. В 1992-м, в разгар межтаджикской резни между Вовчиками и Юрчиками, дивизия могла стать хозяевами Центральной Азии. 7000 штыков, 2 артиллерийских полка, ракетный дивизион. Они могли бы государство основать. К ним приходили делегациями таджики. «Возьмите власть, русские». Но среди офицеров не оказалось Эдуарда Лимонова. Я бы взял ее, власть. А Вовчики — это муджахеды. Мусульмане-националисты. Юрчики — те под красными знаменами. СССР — потому Ю. Вырезали они друг друга усердно, при этом ухитрившись достойно не трогать русских. А друг друга они уничтожили. По разным источникам — от 160 до 250 тысяч человек. Мы прибыли в перемирие. По городу носились джипы с бородачами, увешанными оружием. Чуть ли не каждую ночь убивали русских офицеров. Обычно вблизи места жительства из засады в кустах стреляли в спину. Всего уже застрелили 26 офицеров к нашему прибытию. Спросил Крюкова. А почему не выдать всем оружие на руки? Москва не позволяет. На каждый чих требуется разрешение из Москвы. Добрались, убежали. У моего отряда отличное настроение. Так продолжается несколько дней, пока не вмешиваются особисты. Вероятнее всего, они получили инструкции из Москвы. Моих ребят вдруг арестовывают на полигоне, куда я их устроил стрелять. С помощью Крюкова вызволяю их, но становится понятно, что будут чинить препятствия. Что дальше, думаю я, глядя в небольшой пруд, где шевелятся в тине огромные красные рыбы. Хотелось бы закрепиться тут, но как? Поступить на службу в дивизию? Контрактниками? Что там еще я думал и какие предпринимал шаги, я вам не скажу. В таких приключенческих историях за тканью прямого повествования обыкновенно скрываются наказуемые по закону тайны, которые нельзя поведать бумаге, ибо наступят неприятные последствия. Курган Тюбе. Здесь расквартирован 191-й полк, чистый зеленый двор. Портреты полководцев — Суворова, Кутузова, Жукова. Полководцы все смахивают на таджиков. Глаза черные, рты пунцовые. Казармы. Я люблю казарму. Под вечер мне устроили встречу с полевым командиром Махмудом Худайбердыевым, фактически хозяином Курган-Тюбе. Это в колхозе имени Чапаева. Мы вышли из военного газика на невзрачной улочке и через дворы под конвоем дюжины автоматчиков прошли к полковнику. Терраса, на которой он нас принял, фактически мост через Арык. Под террасой шипит, устремляясь с гор, ледяная вода. Махмуд вышел к нам в спортивном костюме. У него бригада. Все комбаты русские. Сам он — член Компартии Таджикистана. Пока я жив, не будет в Таджикистане ваххабитов. Он платит бригаде жалование деньгами, которые получает от эксплуатации завода по производству алюминия. Я уединяюсь с ним буквально на несколько минут. Нужно бы не спеша. Не так, не на ходу. Но я спрашиваю, о чем хотел спросить. Получаю ответ, который меня огорчает. Прибыв на территорию полка, узнаю, что напился наш Влад, тот, который опер, старший лейтенант. Вне себя от ярости. Я сам везу его на губтвахту и сдаю дежурным. Сука, позорит нас. На следующее утро имею из-за него проблему с особистами. Нет, не потому, что он напился, а потому, что я не имел права сажать его на гауптвахту дивизии. Но я же его командир, и он же напился. Мне выводят его, а мы направляемся на двух БТРах на границу с Афганистаном. Приказываю загрузить его на самое дно БТРа, чтоб и носа не было видно, и пятки. Пянж. Стоим у контрольно-следовой полосы. Все как полагается. Два раза колючки, а между ними тщательно причесанная граблями полоса. Как в лучшие времена СССР. Начальник заставы полковник Ушаков дает мне бинокль. Внизу река Пянж. На Пянже острова. Видны хижины беженцев. Чуть левее сдвинешь линзы бинокля, горит город. Это Мазари-Шариф. Город, в котором родился Гильбуддин Хикматьяр. Один из вождей гражданской войны. Некоторое время президент Афганистана. В то время он жил уже в изгнании в Ираке. «Талибы вот-вот возьмут город», — поясняет Ушаков. Запах дыма то ли от Мазари-Шарифа долетает, то ли от костров беженцев на Пянже. Вот как пахнет Азия. Так же она пахла воинам Александра Великого. Если самаркандские земли — это Согдиана, то тут, где мы стоим и куда смотрим, в Афганистан, это Бактрия. История происходит ежеминутно. Она никогда не останавливается. Бактрия, Согдиана. Ушаков говорит, что беженцев по Пянжу сотни тысяч, а то и свыше миллиона. Если талибы возьмут север Афгана, то беженцев не остановит никто. Летом тут доходит до плюс 70 на солнце. Сейчас еще комфортно, хотя уже жарко. Здесь полно шакалов, лис, огромных черепах. Водятся всеадские змеи, кобра, гадюка, гюрза. Нет. Через их заставу наркоторговцы не проникают, через таджиков ходят. Пропал наш алкоголик Влад, я готов его бросить здесь, но Ушаков говорит, что нельзя. Привезли? Заберите. Есть подозрение, что он уполз в Афганистан. Ищут. А мы пошли к соседям-таджикам. Таджиков мобилизуют в армию, отлавливая их на базарах. Отловленные, они и ведут себя соответственно. Что интересно. Банды наркоторговцев спокойно ходят на таджикских участках через границу. Проходят поверху, только погрозив кулаком. Но если есть на заставе хоть один русский мальчишка, он стреляет. Влада находит, спит под танком. Приказываю посадить его на дно БТРа. Неприятный момент. Дорога к Халкаяру. Куда мы направляемся, врезана между гор, и если засада, отбиться трудно. А мы мчимся без сопровождения, к тому же быстро темнеет. И самое гнусное, у нас вдруг лопается огромное колесо. Останавливаемся. Бойцы занимают круговую оборону. Появляется таджик на ослике с мальчиком. Показывает нам с ослика латинскую букву «В». Ставим запаску. В Курган-Тюбе. Узнаем, что вчера вечером солдат дивизии ранен ножом на базаре. Повезло. Капитан 201-го убит выстрелом в спину. Все как обычно. Я ночую с офицерами в гостинице ракетного дивизиона. Перед этим ужинаем с подполковником Князевым. Накачанный крепыш. Прошел афганскую войну. Говорит, что град больше не выпускают. Зато 21 страна имеет лицензию на его производство. Лучшая система между крупными, неповоротливыми и слишком мелкими. Ключ от зажигания града называется ключ от рая. Еще несколько недель мы переживаем всякие приключения в Таджикистане, на древней желто-красной земле. Но на штаба Крюкова все это время неумолимо давят особисты. А их давит из Москвы. Сидя в кабинете Крюкова, за серебряной стопкой водки, прокурор дивизии объясняет мне виновато, что Москва в бешенстве. Уходите от нас. Уходите. Поезд Душанбе-Москва отходит в 13:20. На окнах сетки. В тамбуре выцарапано. Добро пожаловать в ад. Капитан Игорь Макаров пожимает нам руки и соскакивает с поезда уже на ходу. Нам предстоит преодолеть таджикскую, узбекскую, казахскую и русскую границы. Проехать 4000 километров, промчаться у Аральского моря. Увы, иначе не получилось. Все мои попытки устроить отряд на военный борт, чтобы пролететь над Азией, не увенчались успехом. Только военнослужащие 201-й дивизии, а вы — не военнослужащие. Мы преодолеваем эти 4000. Нас раздевали догола, разглядывали под стельки, щупали. А все это время в купе проводника спокойно ехали торговцы наркотиками. Наркомафия. — сказал мне шепотом проводник. — Под лавками у нас и у других пассажиров ехали мешки с головками опиумного мака. Наркоторговцы стали выбрасывать их из окон уже на российской территории. Мешки подбирали, мы видели, ожидавшие их цыгане. В купе несколько раз врывались ночью рэкетиры. Когда наш устрашающий поезд вкатился под своды Казанского вокзала, мы не обрадовались. Некоторое время сидели молча и вышли из вагона последними. Двое из того отряда успели погибнуть за эти годы. Учитель географии. Я люблю ездить в поездах. Всегда неотрывно смотрю в окно. А на станциях выхожу и стараюсь что-нибудь купить из еды. Местное. Картошку там, укропом обсыпанную, или курицу. Иногда спросишь у бабок, самогон есть? Они переглянутся, посмотрят пристальней и неохотно. Да есть тут у одной. Подведут к старушке. Старушка из ватника из глубины бутылку достает. В последний раз такой отличный самогон оказался, мягкий, еще теплый, от бабки и ее ватника. Ну, понятно, что можно и скончаться от иного самогончика, но большинство нашего народа все же не сумасшедшие. Я всегда торгуюсь. Не от жадности, но для удовольствия. И бабки любят торговаться. Потому на платформе весело всегда. Из окон интересные вещи можно увидеть. Как-то ехал я из Северодвинска зимой, а зима была бесснежная. Смотрю, соболь бежит, ярко-белый, по лесной просеке, по черной земле, стремительный такой. Или вот ехал я в прошлом году в Харьков на 40-й день смерти матери. Поезд к границе подошел и ход сбавил, а потом и вовсе встал. Рядом с поездом длинная металлическая ограда. За оградой уже Украина. И идет пара. Старик и старуха. Ясно, что муж и жена. Старик просто неотразим. В кепке, в зубах сигаретка, пиджак расстегнут, руки в карманах брюк. Дородный такой, на французского гениального актера Жана Габена похож. Тот здорово упрямых стариков играл. Старик вдоль ограды невозмутимый, в одном ритме идет. Бабка же в нитяных чулках, ноги худые, сама худая, платье висит, идет неровно. То вперед его забежит, жестикулирует, говорит ему что-то, то рядом идет, в лицо ему заглядывая. А он злодей, хоть бы хны, окурок даже не сплевывает. Я понял их ситуацию. Было воскресенье, магазин в их селе, следовательно, был закрыт, а старику выпить хочется. То, что было у него спрятано, уже выпил. Потому он идет в поселок, где магазин в воскресенье открыт. Бабка не хочет, чтобы он пил, и увязалась за ним. И его словесно атакует. А ему, как об стенку горох, невозмутим. Они такие великолепные были. У старушки платье в горох. А как-то раз я в такой поезд сел, что любые приключения мексиканской революции отдыхают. Поезд Иркутск-Ташкент. Не так уж давно это было. Зимой 2000 года. Не то ноябрь, не то декабрь. Из Красноярска мне нужно было добраться в Барнаул. Тот, кто карту помнит, знает, что нужно по Транссибу доехать до Новосибирска, а в Новосибирске нужно пересесть на Турксиб, то есть Туркестано-Сибирскую магистраль, она перпендикулярна Транссибу. Барнаул на юге. Можно было выйти в Новосибирске, сесть в автобус и доехать до Барнаула. Но я был в тот раз один, без охранников. Мне хотелось, чтобы друзья посадили меня в поезд в Красноярске, а в Барнауле, чтоб встретили охранники. И вот что из этого вышло. Мои красноярские дружки поручили заказать билет своей, их секретарше. Секретарша позвонила мне и сказала, что есть билеты только на поезд Иркутск-Ташкент и только плацкартные места. Брать? Я сказал брать. Мне надо было срочно в Барнаул. За полчаса до отбытия поезда мы приехали на вокзал. Там я увидел несметную толпу азиатов, по виду узбеков. Оказалось, что все они ждут этого поезда. Мои друзья помрачнели. Когда поезд подали, толпа ринулась к нему. «Может, не поедете?» — спросили друзья. «Надо», — сказал я и стал проталкиваться в вагон. Мое место оказалось в самом начале вагона, рядом с купе проводника, вторая полка. На моей полке сидели трое, свесив ноги вниз, две женщины в шароварах и один узбек в тренировочных. Я сказал, что у меня билет на эту полку. Не протестуя, они послушно спрыгнули, взяли свои вещи и ушли куда-то. За моим прибытием следили много десятков черных очей. Я снял свой простонародный, исклеенный парусиной тулупчик на крашеном меху, постелил его на полку, влез и улегся на тулупчик. Борода и усы мои были не стрижены, на лице у меня был застарелый горный загар, Очки были подклеены лентой, шапка старая. Я подумал, что если станут спрашивать, кто я, скажу, школьный учитель из поселка Усть-Кокса на Алтае. Возвращаюсь к себе в поселок. Пришли два огромных толстых злодея, больше похожие на китайцев, чем на узбеков. С бритыми бошками. Сели на нижнюю полку напротив моей верхней. Один из близнецов подмигнул мне, улыбнулся. Сказал, «Слезай, знакомиться будем», и похлопал по лавке рядом с собой. Я слез и сел. Близнецы с неискренним, преувеличенным старанием пожали мне руку. «Юша», — сказал один, — «Селим», — сказал другой. «Эдуард», — сказал я. «Что делаешь в жизни, Эдуард?» — спросил Юша. «Ну и противная же и опасная морда», — подумал я. «Детей учу в сельской школе, историю и географию преподаю. В поселке Усть-Кокса на Алтае. Домой еду. Мать хоронил», — соврал я. «Учитель? Хорошо», — сказал Юша. «Эй!» — крикнул он тощему проводнику в засаленном кителе. «Принеси нам чаю и учителю чаю». Проводник скрылся. Почти тотчас появился еще один злодей и что-то отбарабанил близнецам по-узбекски. «Извини, Эдуард, нам нужно идти, дела. Если кто тебя обидит, обращайся к нам, мы в середине вагона». Подняв огромные тела в олимпийских синих трениках, близнецы ушли. На их место уселся парнишка в светлой кожаной куртке. Наклонившись, он прошептал на ухо. «Бандиты, вчера отобрали у меня все деньги и куртку, но куртку потом отдали. Вывели в тамбур. Нож к горлу». Парень в куртке оказался полутаджиком-полуузбеком. Он работал в Иркутске и ехал в Ташкент к матери. Мы решили держаться вместе. Впрочем, ему я тоже назвался учителем географии из поселка Усть-Кокса. Он стал называть меня дядя Эдуард. Вагон жил своей жизнью. Вместо 54 пассажиров в нем находилось, думаю, втрое больше. Они продавали друг другу ткани, платки, дыни, китайский ширпотреб. На каждой остановке близнецы выгоняли всех на платформу, где они быстро пытались реализовать свой товар местному населению. Парня в куртке Юша выхватил и заставил идти продавать дыни. Меня также пытались пристроить к торговле, но я заявил, что я полный идиот в том, что касается торговли. Юша посмотрел на меня долгим взглядом и ушел. К ночи бандиты стали готовить плов на живом огне. Развели огонь они в тамбуре. Вонь стояла неимоверная. Среди этого бедлама была включена еще дикая музыка. Проводник сумел пробраться ко мне и предложил мне взять серое белье. Я заподозрил неладно и сказал, что у меня нет денег на белье. Он ушел. Ночью бандиты ссорились. Кто-то кричал, бежал, кто-то упал, кого-то били, орала музыка. Один раз, внезапно открыв глаза, я обнаружил над собой близнеца номер два, Селима. Он внимательно разглядывал меня спящего. Я закрыл глаза. Утром мой таджик сообщил, что ночью бандиты нажрались опиатов, выжимок из сырого опиумного мака, так я понял, и потому скандалили и ссорились. Когда я после полудня вышел из поезда Иркутск-Барнаул, я был измучен, как после тяжелой болезни. Дело в том, что, ко всему прочему, в джинсах у меня были спрятаны 11 тысяч долларов. На перроне стояли мои охранники, веселые,